Глава третья. «Просто спросила она», — бормочет Коля. «Не таким тоном просто спрашивают». «По-моему, тон у меня самый обычный», — пожимаю плечами. «А вот то, что с нами происходит, мне совсем не нравится. Твоя мать настраивает нашу дочь против меня. Я потом в детском саду краснею. Разговаривать со мной она не пожелала, а разыграла приступ. Ты же тоже не поверил, что ей стало плохо». Муж поворачивается с чашкой в руках, а я думаю, что и мне мог бы кофе сделать. В последнее время, казалось бы, незначительные мелочи стерлись. Кофе, поцелуй перед работой и после, улыбка. Все это стало пропадать из нашей обыденности. Любовная лодка и быт. Это всем известно. Да, я понимала, что конфетно-букетный период не длится вечно, тем более с рождением ребенка. Но к резкому холоду я не была готова. Коле нет дела ни до меня, ни до дочери. Он будто живет на работе, а не здесь. Кажется, все у нас как надо, не ссоримся. Никакого рукоприкладства или другого насилия. Но при этом с каждым днем мы будто отдаляемся друг от друга. Живем как соседи. «Может, мама не хотела скандала, Злата?» Подтверждает Коля, что я была права. «Да, он не открыто говорит, что не поверил в приступ Раисы Васильевны, но дал мне это понять». «Я не собиралась скандалить», — говорю мужу. «Ты меня как будто совсем не знаешь. Всего-то поговорить. Но мне кажется, в этом доме никто никого уже не слышит». «Опять ты нагнетаешь». Коля едва ли не бросает чашку в раковину. «Злата, все, хватит. Такое впечатление, что тебя подменили». «Да не только меня. Мы все изменились». Смотрю, как муж выходит из кухни, и понимаю, что мне даже не хочется идти за ним и пытаться договорить. «Зачем стучать в дверь, которую тебе никто не собирается открывать? Только силы тратить». В одном муж, несомненно, прав. Нас подменили. Я больше не вижу заботливого, внимательного Колю, и сама от этого черствею. А муж больше не видит влюбленную девчонку, которая смотрит на него горящими от восторга глазами. Я себя убеждала, что это просто период такой. У всех семей же бывает... И как бы то ни было, даже Раиса Васильевна в этом не виновата. Свою лепту она, конечно, внесла. И мы все оказались заперты на этом корабле в шторм. Не захлебнуться бы. Злата. Муж возвращается уже в костюме. Я поехал. Заскочу к маме, потом на работу. Даже предупреждает о своем распорядке дня. Вот это уже удивительно. Хорошо. Киваю, глядя на поправляющего галстук Колю. Мама в частной клинике, продолжает муж. «Я решил не звонить твоему отцу. Да и чем Герман Матвеевич смог бы помочь со своей специализацией?» «Так и хочется выдать громкое «ха», которое описало бы все мои эмоции. Мой отец как раз мог бы помочь. Он же нейрохирург. В мозгах умеет копаться получше психиатров. Да и все-таки он врач, и за 30 лет практики у него знакомых любых направлений пруд пруди. Но Раиса Васильевна точно бы отказалась от помощи отца». Ведь тогда вся симуляция коту под хвост. А муж занял очень удобную позицию, делает вид, будто разговора на кухне не было. И если бы я сейчас снова попыталась завести эту тему, то выставила бы себя истеричкой. «Передавай привет, Раисе Васильевне», — только и произношу. Когда я успела стать такой, даже в мыслях язвлю. Наверное, защитная реакция. Если бы каждое слово принимало близко к сердцу, то давно бы сошла с ума. И моя защитная, как по волшебству, слетает только рядом с моей маленькой белокурой радостью, которую уже пора будить. Когда Коля уходит, поднимаюсь в комнату Алисы и присаживаюсь на корточке рядом с кроватью. Глажу пальцем бархатную щеку и улыбаюсь. «Бусинка, пора вставать!» Шепчу, и дочка, повернувшись на спину, сразу морщится, а затем потягивается и открывает глазки. «Мамочка!» — сонным голосом зовет меня. «Пора в садик?» «Пора», — соглашаюсь я и, поднявшись, протягиваю дочке руки. Чистить зубки, умыться, одеться. Алиса вкладывает свои ладошки в мои и обвивает мою шею руками, стоя на кровати. «Мамочка!» Уже окончательно проснувшись, моя бусинка почти нравоучительно говорит. «Я все знаю!» «Ты у меня умница!» — шепчу, спуская дочку на пол. «У тебя?» — уже выходя в коридор, Алиса останавливается. «Не у папы и не у бабушки?» Не спрашивает, а утверждает. «Я и сама останавливаюсь», — простая фраза. «Сотни подобных взрослые люди говорят изо дня в день. А вот ребенок придал ей значение. И ведь Алиска умнее нас всех вместе взятых, судя по всему. У нас уже появилось это четкое разграничение. Мы с дочкой как единая, а остальные все сами по себе. Ты для нас всех самая большая радость, подбирая максимально правильные слова. Я не собираюсь повторять ошибку Раисы Васильевны. Как бы то ни было, но свекровь бабушка Алисы, и что бы ни случилось в будущем, это не изменится. А я уже о возможном будущем, которого почему-то не вижу в любви и взаимопонимании. Я словно программирую себя на наихудший вариант. Отвезя Алиску в сад, набираю клиенту. Сегодня дел не так много, как вчера, поэтому должна справиться до обеда. Если, конечно, все пойдет по плану. «Слушаю», — раздается после гудков голос на весь салон. «Доброе утро, Арсений Владимирович», — здороваюсь я. «Я сейчас еду в другой отель, раз предыдущий вы забраковали». «Сбросьте адрес, Злата Германовна», — просит клиент. «Я тоже хочу посмотреть». «Опять с мужиками по гостиницам буду ходить». «Да, Раиса Васильевна была во всем права, только это моя работа. И я не только должна заняться оформлением зала, согласовать меню, заказать машину, устроить фото и видеосессию, но и после торжества организовать молодоженам незабываемую первую брачную ночь. Не всегда так, но, как говорится, кто платит, тот и девочку танцует. Обычно все довольствуются фотографиями и моими рекомендациями, но Арсений Владимирович оказался слишком дотошным. На этот раз его все устраивает, и я почти выдыхаю. Вроде все приготовления окончены, осталось только пережить само событие. Попрощавшись с Арсением Владимировичем и получив часть гонорара на карту, думаю, что надо бы заехать к Раисе Васильевне. Наверное, другая бы не поехала, а вот я не могу. Долго задерживаться у свекрови не собираюсь, обычный визит вежливости. И тут понимаю, что Коля так и не сказал, в какой именно частной клинике лежит свекровь. Звоню мужу, но он не отвечает. Номеров Лидочки и Марины Сергеевны у меня нет. Зачем? Прибегаю к тяжелой артиллерии. «Папочка!» После ответа на звонок говорю я. «Привет!» «Златушка!» Закрывая глаза, слушаю голос отца. Как будто он вот здесь, рядом. «У меня лекция через 5 минут начинается. Давай вечером созвонимся». «Пап, мне бы узнать, где Раиса Васильевна?» Перехожу к делу. «Ее вчера скорая забрала». «В театральный она забыла поступить», — смеется отец. «Да у Альберта она. Он мне сегодня уже звонил, спрашивал, не свекровь ли это моей дочери». «Спасибо, папуль, созвонимся», — отвечаю я. И Коля говорил, что специализация отца не поможет. Как говорил мой родитель, все, что происходит в медицине, происходит во всей медицине. Особенно, когда дело касается таких именитых врачей. Они, несмотря на площадь города и численность населения, друг друга знают. Заехав в магазин, направляюсь в клинику. У администратора уточняю, где найти свекровь, и иду на 2-й этаж по лестнице. «Коля, ну как же?» Преодолев только 1 лестничный пролет, останавливаюсь, услышав разговор около лифтов. «Лида, все же хорошо. Узнаю голос мужа. Мне только нужно еще немного времени. Не все так просто, но главное, что мы вместе». Лифт открывается, и голоса стихают. А я стою, как громом пораженная, но при этом даже не могу описать, как будто противоречия разрывают изнутри.